111. Урусвати знает, насколько многообразно великое служение. Обычно оно вовсе не понимается. Но если допускается, то представляется в виде монастырского однообразия. Между тем великое служение должно звучать на все земные нужды. И для этого служитель должен знать условия жизни. Он должен не обидеть несведущего, должен осторожно уговорить отчаявшегося, он должен понять разные области труда, чтобы умело поощрить. Так служение должно принести пользу везде, и служитель добра найдет слово значительное указать на светлое будущее. Не будем думать, что такое будущее лишь майя, особенно теперь на пороге смены юги. Мы все должны понять, что самое светлое будущее возможно, но лишь зло людское может препятствовать скорейшему наступлению светлой эпохи. Спросит, как совместить опасность существования самой планеты с возможностью светлой эпохи? Людям дается полная возможность вступить в счастливую эпоху великих открытий. Но если свободная воля удержит их от новых продвижений, они могут создать катастрофу любого размера. Так люди не могут жаловаться, что им не предоставлен удел прекрасный. Лишь злая воля может толкнуть народы к планетным катаклизмам. Невозможно отменить свободный выбор, полный несчетных возможностей, но люди менее всего помышляют, как применить данную свободу. Мы наблюдаем удивительные контрасты мышления. Ученые собираются, чтобы строить будущее, и не замечают над собой дубины дикарей. Так наша обитель постоянно шлет предупреждения, но люди отмахиваются от них, не желая замечать опасности. Пусть кто-то спасет неразумных, но только не беспокоит их иллюзорных построений. Нелегко сейчас, ибо люди не замечают разрушений и войн, которые производят смятение в тонком мире.